«Это ты, Салли?» — спрашиваю. «Да. Кто со мной говорит?» — спрашивает она. «Ужасная притворщица. Я же сказал ее отцу, кто ее спрашивает. Это Холден Колфилд. Как живешь?» «А, Холден, спасибо, хорошо. А ты как?» «Чудно. Слушай, как же ты поживаешь? Как школа?» «Ничего», — говорит. «Ну, сам знаешь. Чудно. Вот что я хотел спросить. Ты свободна? Правда, сегодня воскресенье, но, наверное, есть утренние спектакли. Благотворительные, что ли? Хочешь пойти?» «Очень хочу, очень. Это будет изумительно». «Изумительно. Ненавижу такие слова. Что за пошлятина?» Я чуть было не сказал ей, что мы никуда не пойдем. Потом мы немного потрепались по телефону. Вернее, она трепалась, а я молчал. Она никому не даст слова сказать. Сначала она мне рассказала о каком-то пижоне из Гарварда, наверное, первокурсник, но этого она, конечно, не выдала, будто он в лепешку расшибается. Звонит ей день и ночь. Да, день и ночь. А я чуть не расхохотался. Потом еще про какого-то типа кадета из Вестпойнта. И этот готов из-за нее зарезаться. Страшное дело. Я ее попросил ждать меня под часами у отеля «Билтмор» ровно в 2. Потому что утренние спектакли начинаются в 2:30. А она вечно опаздывала. И попрощался. У меня от нее скулы сворачивало, но она была удивительно красивая. Договорился с Салли, потом встал, оделся, сложил чемодан. Выйдя из номера, я заглянул в окошко, что там эти психи делают, но у них портьеры были опущены. Утром они скромнее скромного. Потом я спустился в лифте и рассчитался с портье. Морриса, к счастью, нигде не было. Да я и не старался увидеть его подлеца. У гостиницы взял такси, но понятия не имел, куда мне ехать. Ехать, оказывается, некуда. Было воскресенье, а домой я мог возвратиться до среды, в крайнем случае до вторника, а идти в другую гостиницу, чтобы мне там вышибли мозги. Нет, спасибо. Я велел шоферу вести меня на центральный вокзал. Это рядом с отелем «Билтмор», где я должен был встретиться с Салли, и я решил сделать так. Сдам вещи на хранение в такой шкафчик, от которого дают ключ, потом позавтракаю. Очень хотелось есть. В такси я вынул бумажник, пересчитал деньги. Не помню, сколько там оказалось, но, во всяком случае, не такое уж богатство. За какие-нибудь 2 недели я истратил чертову уйму. По натуре я ужасный мод. А что не проматываю, то теряю. Иногда я даже забываю взять сдачу в каком-нибудь ресторане или ночном кабаке. Мои родители просто приходят в бешенство. Я их понимаю. Хотя отец довольно богатый, не знаю, сколько он зарабатывает, он со мной об этом не говорит, но, наверное, много. Он юрисконсульт корпорации, а они загребают деньги лопатой. И еще я знаю, что он богатый, потому что он вечно вкладывает деньги в какие-то постановки на Бродвее. Впрочем, эти постановки всегда проваливаются, и мама из себя выходит, когда отец с ними связывается. Вообще, мама очень сдала после смерти Алли. Из-за этого я особенно боялся сказать ей, что меня опять выгнали. Я отдал чемоданы на хранение и зашел в вокзальный буфет позавтракать. Съел я порядочно. Апельсиновый сок, яичницу с ветчиной, тосты, кофе. Обычно я по утрам только выпиваю сок. Я очень мало ем, совсем мало. Оттого я такой худой. Мне прописали есть много мучного и всякой такой дряни, чтобы нагнать вес. Но я и не подумал. Когда я где-нибудь бываю, я обычно беру бутерброд со швейцарским сыром и стакан молочного суфле. Сущие пустяки, но зато в суфле много витаминов. Ха. В. Колфилд. Холден. Витамин Колфилд. Я ел яичницу, когда вошли 2 монахини с чемоданишками и сумками. Наверное, переезжали в другой монастырь и ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной. Они не знали, куда девать чемоданы, и я им помог.